117. Правильно мыслите, полагая, что по характеру зова можно обращаться к разным водителям, но через меня. И луч мой поможет ассимилироваться в непривычные волны других высоких сознаний. Для того и существует цепь иерархическая. Непосредственный контакт бывает невозможен из-за чудовищного расхождения вибраций столь различных аур. Сколько веков и усилий потребовалось на то, чтобы сгармонизировать наши ауры. Легкость восприятия весьма относительна, ибо за этой легкостью стоят долгие годы упорного труда в течение многих воплощений, и даже в этой последней жизни сколько пришлось потрудиться, чтобы в достаточной мере ассимилировать посланный луч. И то, что легко для ассимилировавшего луч сознания, невероятно трудно и невозможно для сознания обычного. Этому тоже не следует удивляться. Каждое достижение приобретается упорным трудом, и этим оно тем более ценно. И можем ли мы, немало трудов и усилий к тому приложившие, не радоваться, когда видим плоды? Порадуйтесь и вы преуспеянию заработанному. Ваша радость духовному достижению вашему радости нам.